Постепенно я начал ощущать, что проклятие слабеет. У нас было еще минуты три прежде, чем Азума сможет взорвать древо. Быстрее, поторопил я Эльзу, с трудом поднимаясь на ноги. Нужно победить, пока он не сбросил проклятие. Эльза коротко кивнула и отпрыгнула, примиряясь, как лучше напасть. Я же схватил сперва световую стрелу и выпустил ее вперед. Как я и думал, Азума легко блокировал ее и больше не попался на уловку со слеплением. Вот только вслед за первой я выпустил вторую стрелу. Электрический разряд угодил в цель, хорошенько пройдясь по нервной системе противника. Азуму тряхнуло так, будто он схватил оголенный провод. На его теле осталось несколько ожогов, от видов которых я злорадно ухмыльнулся. Чернокнижник сжал кулаки, и корни подо мной ожили. Я, поморщившись от боли, подпрыгнул, избегая смертоносного удара, и в этот момент атаковала Эльза. Она призвала один из сильнейших своих клинков. Алая вишня имел самую большую мощь и мог перерезать абсолютно все. Однако у него был и недостаток. Клинок появлялся только, когда отказываешься от всей защиты. Одновременно лучшее и бесполезнейшее оружие. Эльза должна была атаковать и не щадить собственного тела, однако победить инстинкт самосохранения было не так просто. Меч то и дело норовил ускользнуть в пространственный карман, и девушка несколько раз попадала под атаки. Ее раны, пусть и были обширными, не так мешали ей двигаться, как мне ожог на животе. Вот только она замедлилась, чем тут же воспользовался Азума. Он сковал ее древесной магией, не дав ей шанса выбраться. Эльза оказалась в ловушке. Однако я метнулся к ней, не раздумывая ни секунды. В жарком сражении было не до прошлых обид, нужно было как можно быстрее завалить общего врага, и мы оба это понимали. Эльза поймала мой взгляд и мгновенно призвала клинок около себя. Я схватил его и в два удара перерубил ростки. Отпрыгнуть мы смогли вовремя, взрыв не оставил бы от нас и мокрого места. Я снова натянул тетиву, а Эльза призвала алую вишню. Время было на исходе, а потому мы вернулись в бой. Наша скорость возросла, атаки сыпались на Азуму со всех сторон, однако победить не удавалось. Мы только ранили его, и то не смертельно. Бой затягивался, ведь Азума ушел в глухую оборону, всеми силами пытаясь снять приказ. Когда я попытался повторно применить проклятие, он шумом от взрыва заглушил мой голос. Это было умно, но чертовски раздражающе. «У нас не больше минуты», — шепнул я Эльзе. Девушка закусила губу и приняла боевую стойку. Мы уже столько раз выдергивали друг друга из-под атак Азумы, что я сбился со счета. Мы действовали, как раньше, Эльза навязывала ближний бой, а я атаковал издалека. Наш тандем был мощным, но защита чернокнижника до сих пор не была прорвана. С каждой секундой я волновался все сильнее. Я обязан был выполнить задание господина и оправдать доверие Мавис. Думаю, именно из-за ее нестандартной метки я и чувствовал древо так ярко. Я знал, каким будет взрыв, если мы с Эльзой проиграем, а потому собрал волю в кулак и натянул тетиву вновь. «Бей по центру, я расчищу тебе путь». Эльза метнула в меня взгляд, затем скосила его на метку и кивнула. Она прикрыла глаза, сосредотачиваясь на алой вишне. Я глубоко вздохнул и метнулся вперед. Эльза последовала за мной секундой позже. Клинок уверенно лежал у нее в руках, а я достал первую стрелу. Азума прищурился. Первый взрыв должен был раздаться справа от нас. Я мгновенно выстрелил туда, и взрывы погасили друг друга. Ударная волна задела меня, но Эльза лишь глотнула пыли. Мой план имел все шансы на успех. Серия взрывов должна была раздаться со всех сторон, однако на каждый из них я приготовил по стреле. Атака Азумы снова прошла мимо, но ударная волна оказалась сильнее. Мне пришлось чуть скорректировать курс, но Эльза по пятам следовала за мной. Она должна была полностью отказаться от защиты, чтобы перерубить ростки Азумы и добраться до него самого. Я бежал впереди нее, гася взрывы и отчаянно пытаясь прогнать цветные пятна перед глазами. Ожог разрывал живот болью. Однако враг уже был перед нами. «Бей его!» — прокричал я, отскакивая в сторону. Вокруг Эльзы вспыхнуло несколько взрывов, но девушка даже не моргнула. Я сумел погасить только пять из них, но ударная волна все равно была мощной. К счастью, она ударила Эльзу в спину и только придала ей ускорение. Девушка, словно стрела, метнулась к Азуме, укрывшимся за десятком гигантских ростков. Вот только его защита не выдержала мощи алой вишни. Эльзе удалось ранить его настолько, что он открылся. Я бросился к ним и прежде, чем девушка успела что-либо сделать, всадил обычную деревянную стрелу ему в глаз. Азума умер мгновенно. «Зачем?» – прошептала Эльза, с ужасом смотря на тело. Лопатки прожег недовольный взгляд основательницы, однако древо было спасено. «Никогда не оставляй врагов позади», — чуть сутулившись от боли, ответил я. «Он мог взорвать древо и лишить вас защиты. Ты этого хотела? Мы могли просто вырубить его», — настаивала она, на что я только зло ухмыльнулся. «И дать шанс атаковать нас вновь», — процедил я. «Начинай думать, Эльза. Это не пьяная драка в гильдии, это война, и выживают тут только те, кто не оставляет врагов за спиной». Эльза ничего не ответила, хотя хотела. Она только поморщилась и отвернулась. Я закатил глаза и побрел по корням выше, чтобы продолжить защищать древо. Азума мог быть не единственным, кому дали задание уничтожить его. Вполне возможно, что вскоре сюда должны были прибыть другие бойцы. К этому времени я должен хоть немного восстановиться, чтобы дать отпор. Конечно, меня совсем не радовало, что чернокнижники пытались противостоять проклятиям, и над этим надо было серьезно подумать, как перебить волю волшебника так, чтобы он не смог сопротивляться приказам, или стоит вкладывать больше сил, чтобы сводить их с ума, но не будет ли это расточительно, я прикрыл глаза, размышляя. Эльза прожигала меня взглядом еще пару минут, а затем ушла. Она отправилась на поиски остальных. Думаю, ей не хотелось оставаться рядом со мной ни секундой дольше. В ее глазах я снова стал лишь демоном, а не защитником острова. Еще бы, я ведь убил Азуму, что противоречило всем ее принципам. В этом плане Эльза была даже более упертой, чем Нацу. Боюсь, она никогда не сможет смириться с тем, что я не оставляю за спиной тех, кто может напасть. Вот только однажды ей тоже придется понять, что иногда убить – единственный выход. Вопрос лишь в том, кого она потеряет прежде, чем сделает это. Битвы гремели по всему острову, однако на древо больше не покушались. Я сидел среди его корней и восстанавливался, иногда проводя рукой по перебинтованному животу. Кое-как я наложил на себя повязку, чтобы не усугублять положение и не занести заразу. Магия тоже постепенно возвращалась, чему я больше всего был рад. Мне совершенно не хотелось, как выдалось, сражаться, буквально уничтожая собственное тело. Кика и так говорила, что оно больше не выдержит, поэтому было ни к чему приближать последние мгновения. Наш недавний разговор все еще крутился в голове, и мурашки бежали по спине. Мне даже страшно было представить то, о чем она говорила с уверенностью. Однако я понимал, что она права. Когда я перешагну предел, это будет конец. Органы начнут отказывать один за другим, и тело просто сломается. Я больше не смогу двигаться, не то что сражаться. И настолько тяжелые повреждения сестра не сможет исправить. Нужно будет с нуля создавать тело, то есть перерождаться. Однако первобытный страх смерти все еще жил во мне. Я боялся умереть, но чувствовал, как с каждым боем приближаю собственный конец. Кика была права. Мне следовало переродиться, иначе вскоре я не смог бы защищать Нацу. Нужно будет, вернувшись в Тартар, попросить ее об этом. Уверен, она сможет безболезненно и быстро убить меня, а потом создать лучшее тело. Она обещала. Я передернул плечами, все еще пугаясь перспективы умереть, пусть и для возрождения в сердце пекла. Мысли об этом заставляли меня ежиться, поэтому я предпочел отложить их и сосредоточиться на острове. Чувствительные уши улавливали звуки боя, крики хвостатых фей и чернокнижников. Насколько я смог разобрать, Нацу и компания достигли лагеря, где было множество раненых, и организовали оборону. Не так давно на остров вернулись Гилдардс, Фрит и Бикслоу, которые уже были на полпути к Магнолии. Гилдардс вынес сильнейшего волшебника из чернокнижников, а громовержцы помогли отбить лагерь от атаки. Теперь же, разделившись на два отряда, хвостатые феи решили дать отпор. Часть из них, состоящая из наименее раненых членов гильдии, отправилась на корабль чернокнижников, остальные остались прикрывать лагерь. Я даже не думал вмешиваться, ибо мое участие в этой войне было окончено. Я и так сражался куда больше, чем планировал. Однако больше не собирался, ведь древо было цело, и хвостатые не могли здесь умереть. Основательница защищала их, как защищала меня, хотя и сверлила недовольным взглядом. Неужели и она думала, что я позволю Азуме выжить? Он, когда очнулся, сразу взорвал бы древо, пусть и убил бы себя. Тогда наш с Эльзой бой пошел бы на смарку, а у чернокнижников появились бы все шансы зачистить остров. Но кого это волнует? Кто будет заглядывать вперед, чтобы предугадать события? Только не хвостатые феи. Они в который раз дадут злодеям шанс на жизнь, а затем будут расхлебывать последствия. И почему я не удивлен? Я закатил глаза, размышляя над бараньим упорством хвостатых фей. Вдалеке гремели взрывы. Это Нацу с остальными начал сражение с мастером Аидом. К ним даже присоединились гилдерцы Ликсос. Черт знает как прознавший про проблемы здесь. Учитывая и присутствие Эльзы, можно было смело сказать, что у Аида не было и шанса выстоять против трех убийц драконов первого поколения и трех старших волшебников было почти нереально. Да и чувствовал я, что Макаров готовится сколдовать закон фей. Мастер был в стороне от боя, но заклинание должно было накрыть весь остров. Рядом с ним дежурили Дождя и Лисанна, чтобы предупредить, если вдруг на него последует атака. В кои-то веки хвостатые разработали план и следовали ему. Белиар мысленно позвал Мардгир, и я приоткрыл глаза, сосредотачиваясь на его голосе. «Все в порядке», — ответил я, рефлекторно коснувшись живота. Ожог отозвался болью. «Хвостатые отбросили врага, поэтому скоро бои закончатся. Не думаю, что ваша помощь потребуется. Мардгир добьет оставшихся», — пообещал брат и тут же добавил. «Ты ранен, и почему этот вопрос прозвучал как констатация факта?» «Не смертельно», — уклончиво ответил я, внезапно почувствовав себя очень маленьким. Мардгир, как истинный старший брат, мысленно громко вздохнул, но ничего не ответил. Он лишь прервал связь, и почему-то было у меня ощущение, что он не уведет куб от острова, пока я не вернусь домой. Это было настолько по-родному, что у меня сама собой вылезла улыбка на лицо. Впрочем, уже спустя миг она исчезла. Остров накрыла удушающая волна гнева господина. Я и раньше чувствовал, что он злится, но теперь он действительно был в ярости. Не знаю, что произошло, но у чернокнижников исчез последний шанс на спасение. Наверное, они рассказали господину о своем безумном плане по его пробуждению или том, что они окунут весь мир в хаос с его помощью. Вот только господин уже давно не хотел участвовать в войнах или в сражениях вообще. Он действительно был зол и расстроен, когда сердце чернокнижия пришло на остров Тенрю. Это место долгое время служило ему оплотом спокойствия и одиночества. Я даже был слегка удивлен, что господин раньше не вспылил, загоревшись идеей уничтожить всех нападавших. Впрочем, ценить жизнь он уже перестал, я чувствовал это. Волна его гнева прокатилась по острову, но едва ли кто-то, кроме меня, понял, что это значило. У меня же инстинктивно уши прижались к голове от испуга, но я успокаивал себя тем, что гнев направлен не на меня. Судя по ощущениям, господин направлялся к кораблю чернокнижников. Нацу с остальными как раз заканчивал бой, а впереди засияла вспышка, в которой угадывалась сила Макарова. Закон феи накрыл остров, вырубая всех, кого старик посчитал врагом. Меня его сила не попыталась задеть, быть может, сработала защита основательницы, которая причислила меня к хвостатым феям. Господина тоже не задела. Для волшебника его уровня было даже слишком легко избежать действия заклинания. А вот чернокнижники в полном составе вырубились на радость всем нам. В том числе пал мастер Аид. Хвост феи сумел отстоять свою священную землю. Я поднялся на ноги и потянулся, прислушиваясь к ликованию волшебников. Хвостатые феи, убедившись, что Аид в полной отключке, оставили его и поспешили к остальным, чтобы передать радостную весть. Я даже не стал закатывать глаза на их очередную глупость. Сколько можно было оставлять врагов за спиной и давать им шанс отомстить. Однако к Аиду и я не пошел, чтобы завершить начатое хвостатыми феями. Господин хотел выплеснуть гнев, поэтому сам отправился на корабль. Похоже, Мардгиру будет некого добивать. Я же прокрался к лагерю гильдии и забрался почти на самую вершину одного из высоких деревьев. Оттуда отлично было видно все, но крона скрывала меня от посторонних глаз. Когда я занял наблюдательный пост, все, кто участвовал в сражениях, как раз получали первую помощь. Раны были серьезные, но хвостатые феи улыбались и поздравляли друг друга с победой. Повсюду слышался немного нервный смех, но в этом не было ничего удивительного. Меня никто из них не заметил, даже убийцы драконов с их хваленым нюхом. Все были слишком опьянены победой да и порядком устали. Только Нацу изредка скользил взглядом по местности, будто ища что-то или кого-то. Он пытался понять, куда я делся, и явно волновался на этот счет. Мне не хотелось оставлять его в неведении, а потому я сорвал с дерева нечто, напоминающее шишку, и запустил ему в голову. Нацу тут же вскинулся, но никто не обратил на это внимания. Его взгляд просканировал крону, и я махнул рукой. В тот же миг глаза юного Итериаса засияли, и он благоразумно отвернулся, хотя глуповатая улыбка не сходила с его лица. «Мастер», — позвала вдруг Эльза, когда ей оказали первую помощь, — «где-то на острове прячется Бел, не нужно ли нам найти его?» Макаров подарил ей долгий взгляд, а я навострил уши. «А что ты сделаешь, найдя его?» — спросил он. Остальные хвостатые феи притихли и стали прислушиваться. Нацу сжал кулаки и поднялся со своего места. «Нападешь?» — он вторгся на нашу священную землю. Поддержала елочка, гневно сверкнув глазами. «Это она до сих пор не простила меня за тот проигрыш во время фантазии, и помог Эльзе защитить древо», — вдруг парировал Макаров, сложив руки на груди. «Он спас мне жизнь и вместе с Нацу сражался с Занкроу», — старик перевел взгляд на Эльзу. «К тому же, ты сама говорила, что основательница даровала ему благословение. Ведь так, так, но, я едва не свалился с ветки. Вот уж не ожидал, что Макаров возьмется меня защищать. Мне даже захотелось почистить уши, чтобы удостовериться, что я все правильно услышал». Нацу, который бросал на меня быстрые обеспокоенные взгляды, вдруг прыснул. «Кажется, мое удивление было слишком сильным». Впрочем, удивление остальных хвостатых фей было не меньшим. Они с рухнувшими нижними челюстями слушали мастера и переглядывались между собой. Никто из них не догадывался, что я внес вклад в победу над двумя из семи старших чернокнижников. Некоторые вообще понятия не имели, что я был здесь. И сейчас на лицах всех собравшихся шла работа мысли. Это было почти забавно. «Но вы же не собираетесь принять его обратно в гильдию?» — спросила Эльза, и еще одна шишка скользнула в руку. Захотелось запустить ее в одну эловолосую макушку, которая слишком сильно впитала идеализм гильдии. Могла бы и не при всех обсуждать такое с мастером. «Нет», — покачал головой Макаров. «Как и Ликсос, Бел не вернется в гильдию. Они оба потеряли наше доверие, однако за их вклад в борьбу здесь мы выразим им благодарность». Взгляд мастера скользнул вверх, и он безошибочно уставился на меня. Я даже не думал скрываться, ведь смысла-то не было. Остальные тоже стали поднимать головы, пытаясь найти то, что разглядел в кроне старик. Я же не смог совладать с собой и все-таки запустил вниз шишку с приличной силой. Снаряд стукнулся о голову Эльзы, и она ойкнула, потерев пострадавшее место. Я выпрямился во весь рост на ветке и нацепил надменное выражение лица. «Серьезно, Эльза?» – протянул я, приподняв бровь. «Отличная благодарность за помощь. А мне казалось, в бою мы забыли прошлые обиды». В голосе проскользнул яд вперемешку с сарказмом. Эльза сжала кулаки, но на лице у нее вспыхнул румянец. «Неужели совесть проснулась?» Девушка потупила взгляд, но через секунду гордо отвернулась, вскинув подбородок. «Она никогда в этом не признается, но в том бою мы действительно работали очень слаженно. Да и в тот момент она доверилась мне полностью. Без этого алая вишня не поразила бы Азуму. Эльза была слишком напитана идеализмом гильдии, чтобы принять меня. Вот только был человек, которому я этот идеализм знатно поломал». Нацу переглянулся с Хэппи, и кошак раскрыл крылья. Они взмыли в небо и забрались ко мне на ветку. Кошак сразу рухнул мне на голову, счастливо мурча. Мы с Нацу пару секунд придирчиво оглядывали друг друга на предмет ран, а затем одновременно выдохнули. Опасности для жизни не было, поэтому можно было немного расслабиться. Нацу сел на ветку, и я тоже опустился рядом. Он устало привалился к моему боку, абсолютно наплевав на шокированные лица остальных. Особенно сильно удивился Гилдерц. Нижняя челюсть мужика так страстно целовала землю, что я не смог не ухмыльнуться. «Да, это мой убийца драконов, и я никому его не отдам». Кажется, это было написано на лице. А, может, средний палец, который я показал Гилдерцу, так повлиял, но он отвернулся с озадаченным выражением лица. Я же приобнял Нацу, понимая, что пока меня бить не будут и можно не опасаться. Кажется, отчасти из-за этого он забрался ко мне, мой предусмотрительный юный Этериас. Я хотел было погладить его по голове и клюнуть в щеку, но вдруг замер. Идиллия закончилась на редкость внезапно. На меня обрушилась удушающая, холодная первобытная магия, которая сковала тело в тиски. Ощущения были такие, будто меня скинули в ледяную воду, привязав к ногам камень. Я судорожно вздохнул и вскочил, едва не сбив Нацу с ветки. Я рванул выше по дереву, пока хвостатые феи с нарастающей паникой глядели в небо. Они тоже ощутили эту волну магии, и она не на шутку их перепугала. Я выскочил из кроны дерева на самой верхушке и вперил взгляд в небо. В тот же миг грохот едва не разорвал уши. Акнология. Акнология прилетел на остров. Дракон, с которым никто не мог совладать, с которым не было смысла сражаться и который мог убить нас за пару секунд. Он здесь, бегите! Заорал я не своим голосом, резко срываясь с ветки. Я схватил за шкирку Нацу, в которого вцепился Хэппи, и спрыгнул с дерева. Хвостатые в ужасе переглядывались, пока не понимая, что происходит. Это технология, а вот это уже подействовало. Волшебники мгновенно бросились в рассыпную, а дракона уже можно было разглядеть из-за крон деревьев. Технология шел на снижение, и от его рева, даже без магии, дрожала земля. Я отпустил Нацу, но схватил его за руку, срываясь вслед за остальными. Каждый убегал, как мог. Было много раненых и тех, кто не мог самостоятельно уклоняться, поэтому их взвалили на спины более здоровые. Снова стало не до прошлых обид, поэтому, когда я споткнулся, мне не дал упасть Грей. Я в свою очередь снова следил еще и за Венди, чтобы ее не убило пролетающим валуном. Когда технология приземлился за нашими спинами, разошлась такая ударная волна, что с корнем вырывало деревья. Нас силой отбросило и прокатило по земле. Я вскочил, бегло удостоверился, что Нацу жив, и вперил взгляд вперед. Дракон был страшен, огромный, черный, зубастый и явно готовый к бою. «Не останавливайтесь!» — закричал Гилдерц, помогая бежать Кане. «Уходим на корабли!» Хвостатые феи вскакивали с земли и бежали изо всех сил. Быть может, это было потому, что сам Гилдерц улепетывал во все лопатки. Но это было правильно, ведь против такого врага даже ему было не выстоять. Будь здесь хоть вся гильдия, полная сил, мы бы не справились. Технология для этого мира был подобен дьяволу, равен по разрушительной мощи богу, но им не являющийся. За сотни лет его так никто не убил, что говорило о многом. Но еще это значило, что нам едва ли удастся спастись, убегая. Он просто не позволит. Внезапно осознание обрушилось на меня, вытеснив панику. Я толкнул Нацу в руки Ликсоса, и тот без слов взвалил его на плечо, убегая за остальными. Я же почему-то слишком спокойно обернулся на технологию и призвал лук. Все звуки как отрезало, и я не слышал ни панического крика Нацу, зовущего меня, ни голосов хвостатой фей, велевших не останавливаться, ни собственного биения сердца. Я видел только технологию, а в голове набатом стучала лишь одна мысль. Предвестник Энда должен защищать своего мастера, исполнить цель в жизни. Цена не играет роли. Я наполнил колчан стрелами и полыхнул магией во все стороны. В ней отчетливо ощущалась сила господина, а потому технология повернула огромную голову в мою сторону. Я должен был сделать все, чтобы Нацу смог спастись, а потому натянул тетиву и на пробу выстрелил несколькими разрывными стрелами. Дракон даже не попытался уклониться, и взрывы не нанесли никакого урона. Однако это не значило, что он собирался бездействовать. Технология топнул лапищей так, что земля содрогнулась, и я тут же сорвался с места. Я рванул в противоположную сторону от той, куда убегали остальные, молясь, чтобы дракон последовал за мной. Внезапно звуки вернулись. Они обрушились, как лавина, криками волшебников. «Бел!» — звучал панический голос Нацу, которого силой водили к кораблям. «Что он делает?» «Это уже была Люси. Он отвлекает его!» — воскликнул Гилдерц. «Дает нам шанс сбежать!» «Нет, я просто пытаюсь защитить Нацу, своего мастера Энда, цель своей жизни!» «Мартгир!» — мысленно позвал я брата все еще слишком спокойно для того, кто вышел один на один с сильнейшим драконом. «Здесь технология. Мне нужна помощь». Мартгир не ответил, однако уже через полминуты оказался рядом, причем даже без книги Энда. Брат ни слова не сказал, только выдернул с линии атаки. Технология рычал, пытался попасть по нам лапами, но пока мне удавалось уклоняться. Он напоминал кота, играющегося с мышкой, то есть хотел нас убить, но считал излишним применять больше сил. Скорее всего, он планировал вовсе растоптать нас, как насекомых. Вот только мы оказались на редкость быстрыми, что явно начинало его раздражать. Оставались считанные минуты до того, как он сколдует что-то из драконьих заклинаний. Если это будет рев, то от острова камня на камне не останется. Впрочем, любое другое заклинание подействует так же. «Мне нужно время», переглянувшись с братом, сказал я. «Я призову стрелу господина. Выиграй мне пару минут». Мартгир кивнул и рванул вперед. В тот же миг появились Кика, Шакал и Сейра. Они встали передо мной в истинных формах, приготовившись защищать. Снова вляпался в проблемы, широко улыбнулся Шакал в возбуждении от предстоящего боя. «Вот сколько будет стоить завалить технологию?» Франмалт оказался позади меня. «Вот сколько?» «Будьте начеку», — осадила Кика, и разговоры смолкли. Я не смог сдержать улыбки, видя, как остальная семья появляется рядом. Все они вставали около меня в круг, чтобы защищать от шальных заклинаний, летающих валунов и смертоносных ударных волн. Я же вытянул руки вперед и прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Призвать белую стрелу, что дал мне господин, оказалось не так просто. Заклятый враг требовал огромных затрат магии и появлялась нехотя. Стрела медленно, слишком медленно, ткалась над ладонями, словно из самих солнечных лучей. В это время уши наполнялись криками и шумом борьбы. Демоны использовали свои сильнейшие атаки. Они знали, что против такого врага нельзя выходить в половину силы. Времени катастрофически не хватало, и лишь один призыв стрелы опустошал резерв с ужасающей силой. Я знал, что будет непросто выстрелить, но не думал, что настолько. «Готов?» — метнула в меня взгляд Кика, разрушив в пыль очередной валун. «Сейчас», — пропыхтел я, заканчивая призыв стрелы. Белая, с золотым узором и дивным оперением, она легла в руку и буквально зазвенела от магии. «Заклятый враг!» — Кика крикнула Мардгиру о готовности. Тот замер перед технологией и прикрыл на миг глаза. Всех демонов как ветром сдуло с того места. Сильвер поднял около нас ледяной щит на всякий случай. Среди хвостатых фей также поступил Грей. Волшебники все-таки не отступили, а тоже решили сражаться за свою священную землю. Хорошо это было или плохо, не было времени выяснять. Я был полностью сосредоточен на стреле, что удобно легла на тетиву. Мардгир применил радость, поглощающее проклятие, которое сковывало все, до чего могло дотянуться. Уверен, примени он его на кубе, ни одно живое существо не смогло бы противостоять. Акнология зарычал, но проклятие постепенно овладевало им от лап до головы. Я же, перепрыгнув через щит Сильвера, бросился вперед, натягивая тетиву. Заклятый враг вибрировал от нетерпения. Стрела будто сама просилась сорваться в бой. Я замер на оптимальном расстоянии и резко выдохнул. Огромный магический круг возник перед стрелой. Он был таким же ослепляюще белым, как стрела. Акнология зарычала и взмахнул крыльями. Немедля, я отпустил тетиву, и стрела запела. Смазанной вспышкой она полетела вперед, а меня с ужасающей силой отбросило назад. Это было в десятки раз мощнее, чем я мог себе представить. Мардгир, который бросился на перерез, чтобы поймать меня, при всей своей силе оставил на земле заметный след от торможения. Заклятый враг была даже слишком сильной и мощной стрелой. Она разом опустошила мой резерв так, что я едва не задохнулся от оттока магии. Я мертвенно побледнел, не ожидая настолько сильной отдачи. Лук пошел крупными трещинами, а у меня внутри будто все органы смололи в кашу. Я несколько секунд судорожно пытался сделать хоть один вдох, однако я просто не мог вспомнить, как это делается. Паника стала накрывать меня, однако наконец воздух проник в легкие тяжелой, большой порцией. Вот только вытолкнуть его назад оказалось так же сложно, как вздохнуть. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы повторить жутко тяжелый процесс. Я лежал на руках брата и изо всех сил пытался просто дышать. Никогда не думал, что это настолько сложно. Воздух был тяжелым и густым, он совершенно не хотел поступать в легкие. И для меня было настоящим испытанием сделать медленный вдох и выдох. «Дыши», — подскочила ко мне Кика и заставила посмотреть себе в глаза. «Спокойно. Вот так, медленный вдох, а теперь выдох. Молодец, давай еще раз». Сестра села около меня, но почему-то, кроме нее, больше никого не было. Мардгир куда-то сорвался, а шакал стоял впереди, отражая шальные атаки. Почему-то ситуация ничуть не изменилась, и я нахмурился, когда наконец начал осознавать происходящее. Дышать становилось проще, и я уже без титанических усилий мог делать это. Кика помогла мне сесть, но голова кружилась так сильно, что я почти ничего не видел. Однако я слышал. Слышал звуки боя. Я хотел спросить у сестры, что происходит, но из горла не вырвалось ни звука, только свистящее надрывное дыхание. Акнология сбросил проклятие Мардгера, поняла меня сестра и вдруг с силой сжала кулаки. «Ты не попал». «Что?» Я замер, распахнув глаза и не веря ушам. «Я не ослышался, не попал, как так?» Я перевел взгляд туда, где был Акнология, и в шоке уставился на дракона. Он был здесь и действительно уклонился от стрелы. Я потратил все силы на наш единственный способ спастись. Промахнулся. Черт, что я наделал? Кьека, на выдохе прохрипел я, сжимая ее руку и отчаянно выталкивая из себя слова. Оставалось только следовать первоначальному плану. Бежать. Уведи всех с острова. «Спаси, фей, я спасу сначала тебя», — мотнула головой она, но я сильнее сжал ее ладонь. Среди них маск Ерент. Глаза сестры расширились. Она резко вскочила и вперила взгляд в хвостатых фей, которые в отчаянной попытке спастись, бросились в бой с Акнологией. Уже было неважно, что им помогал Тартар, неважно, что рядом были демоны. Против такого врага нужно было бороться всем вместе. Страх смерти сближал, как бы странно это ни звучало. Однако я не хотел, действительно не хотел, чтобы они вот так глупо умерли. Выдержать битву с сердцем чернокнижья, чтобы исчезнуть от лап Акнологии. Ну уж нет, пусть я раскрою, что Нацу это мастер Энд, но я спасу его. В любом случае, он и так скоро бы сам догадался об этом. То, что он умеет собирать информацию по кусочкам, я уже понял. Кика окинула взглядом хвостатых фей, мгновенно пересчитав их. Ее голос, несмотря на шум борьбы, услышал каждый. «Внимание!» — закричала она. «Приоритет! Спасти хвост фей! Всем отвлекать дракона! Сира, за мной!» Сестра сорвалась вперед, оставив меня на шакала. Демоницы хватали хвостатых фей и перемещались на Тартар. Однако за раз они могли увести лишь по двое каждое. Им нужно было сделать около 5 заходов, чтобы вывести всех. Однако Акнология не собирался так просто отпускать нас, он стал атаковать яростнее, масштабнее. Я, едва дыша и шатаясь, поднялся на ноги и попытался сделать пару шагов вперед, чтобы что-то сделать. Помощь. Вот только ноги подкосились, и я рухнул бы, если бы меня вдруг кто-то не подхватил. Я медленно перевел взгляд и увидел бледное от испуга лицо Нацу. «Ты как?» – беспокойно спросил он, сажая меня на землю. Я не смог ответить, но крепко вцепился в его руку. Магия нацульнула ко мне, и я инстинктивно потянул ее на себя. Мне нужна была сила, чтобы защитить его. Юный Этериа сойкнул, но не отстранился. «Что ты хочешь сделать?» Я вытянул другую руку и перенаправлял магию туда. Там медленно стала появляться еще одна стрела, Аматерасу. В спину вдруг ударил теплый ветер, и метка хвоста феи потеплела. Казалось, не только Нацу направлял магию в мое тело, но и все хвостатые феи. Незаметно рядом оказалась Венди, окутавшая руки целительным волшебством. Кика и Сейра максимально быстро спасали хвостатых фей. Всего за пару минут им удалось увести половину из них. Вот только счет пошел на секунды. Акнология взлетел выше, и волна магии разошлась во все стороны от него. Он готовился что-то сколдовать. «Я должен встать», – прохрипел я и вложил жизненные силы в призыв стрелы. Аматерасу мгновенно засияла на руке, а шакал кинул мне лук. Мамору был весь в трещинах, тетива готова была разорваться. «Кажется, это будет наш последний выстрел. Помоги мне», – попросил я Нацу, и он, едва соображающий из-за адреналина и страха, кивнул. Нацу буквально поднял меня на ноги и придерживал, чтобы я не свалился вновь. Я же дрожащей рукой поднял лук, наложив стрелу на тетиву, однако натянуть ее не хватало сил. Пальцы вообще едва слушались, и я чувствовал, как в горле скапливается кровь. Однако я изо всех сил сделал вид, что ничего такого не происходит. Мое тело не на грани, я не умираю, и я смог одурачить всех, даже шакала и Нацу. Я улыбнулся юному Этериасу, который встал у меня за спиной и положил свои руки поверх моих. С его помощью я смог прицелиться и хорошо натянуть тетиву. Мы целились в небо, где завис Акнология, готовый сколдовать рев. Он накапливал магию, и стрелять нужно было сейчас. У меня не хватало сил, чтобы даже сказать об этом Нацу, но он и так меня понял. Чуть сильнее сжав лук, он ободряюще шепнул: «У нас получится». Вот только его голос дрогнул. Я знал, насколько Нацу бледен и напуган, однако мы должны были выиграть еще хотя бы минуту. Я чуть кивнул ему, и в следующий миг мы отпустили стрелу. Аматерасу сорвалась с тетивы и полетела в разы быстрее сестры. Словно вспышка, она сверкнула в небе, а затем раздался взрыв. Вот только я не видел этого, нас с Нацу откинуло назад и впечатало в валун. Мы рухнули на землю, но юный Этериас уже через пару минут пришел в себя и метнулся ко мне. Его тело было в порядке, а отток магии оказался не настолько большим. Однако я снова учился дышать. Отдача от стрелы поделилась пополам, но наложилась на прошлые раны, и мне стало в десятки раз хуже. Кровь пошла горлом, поэтому я начал еще и захлебываться ей. Нацу успешно перевернул меня на бок, с ужасом смотря на последствия от выстрела. Он не мог знать, что так случится. Он не подозревал, что я уже несколько недель стоял в могиле одной ногой. Теперь я встал обеими, лежа на руках Нацу, я едва дышал, чувствуя, как жизнь покидает меня. Я побледнел до синевы и не чувствовал ничего, даже тепла Тиланацу. Я даже с трудом слышал его полные паники глупые просьбы не умирать. Он говорил, что Венди спасет меня, но мы оба знали, что девочку уже перенесли в Тартар. Пока мы выигрывали время, сестры заканчивали спасение хвостатых фей. Этот последний. Послышался сбоку голос Кики. Сейра схватила Нацу, и тот даже пискнуть не успел, как перенесся в Тартар. Я заметил лишь его полные испуга глаза. Сестра же села около меня, и я выдавил из себя нечто, похожее на улыбку, но тут же закашлялся. По подбородку потекла кровь. «Скажи», — едва прохрипел я. «Я же говорила», — печально покачала головой сестра. У меня с губ сорвался смешок, который больше походил на предсмертный хрип. Впрочем, я уже чувствовал приставленную к шее косу. Ее холодное, острое лезвие, почему-то показавшееся уже родным. «Кто из них?» «Нацу». «Хорошо», — сестра погладила меня по голове и нежно улыбнулась. У меня сердце дрогнуло, а в горле встал предательский ком не то крови, не то слез. Мне вдруг стало так страшно и так больно. Очень, очень больно. «Ты хорошо постарался, мой маленький глупенький братик. Мы спасли всех, а твоя стрела оторвала к налоге лапу и повредила крыло. Но, боюсь, он все равно ударит по острову». Словно в подтверждение этому с неба раздался рев. Дракон готовился атаковать. «Я создам тебе самое лучшее тело. Самое сильное и самое красивое. Мы все будем ждать тебя в Тартаре». Кика поцеловала меня в лоб. Моя рука выскользнула из ее пальцев и ударилась о землю, но я даже не почувствовал это. Я вообще ничего не чувствовал. Только влажные дорожки на щеках не высыхали. Рядом лежал сломанный пополам лук с разорванной тетивой. Мартгир останется. Старший брат сел около меня и ласково стер дорожку слез. Первый раз всегда страшно, но Мартгир будет рядом. Брат обнял меня, прижав к себе. Слезы снова встали в глазах. «Я буду ждать вас, обоих». Сестра бросила на нас последний взгляд и переместилась на куб. До самого последнего мига Мартгир шептал успокаивающие слова, сжимая мои холодные пальцы. Слезы текли по моим щекам, а с каждым судорожным вздохом из горла вырывалась кровь. Я чувствовал себя сломанной куклой, которой отпустили последние мгновения. И когда Акнология приготовился применить рев, я перевел взгляд в небо, на тяжелые, свинцовые тучи, готовые пролиться дождем. Но мне не было страшно, только больно и грустно. Рядом со мной остался брат, а за спиной стояла Мавис. В голове же звучал голос господина. «Ты отлично справился. Я горжусь тобой». С неба упал луч света. Он поглотил меня, Мартгера, Мавис и весь остров. Мы не почувствовали боли, но это был конец для всех нас. Почему-то казалось, что я не скоро увижу остальных, и от этого становилось больно. Хуже было только то, что я действительно оказался прав. А в это время в Тартаре, где с куба было видно остров, по щекам Нацу потекли слезы. Рухнув на колени, он изо всех сил ударил кулаками по земле, неистово прокричав холодному безжалостному небу. «Бел». Глава 32. «Холодное небо, Джен». «Бел», — прорычала Эльза, мгновенно призывая в руку клинок. Ее глаза пылали решимостью уничтожить меня, однако я лишь ухмыльнулся. Теперь я точно знал, что она не посмеет напасть. А значит, на одну проблему стало меньше. В это время Азума следил за каждым моим движением, в особенности, за губами. Как и Занкроу, он пытался поймать момент, когда я начну накладывать проклятие. Вероятно, у него был способ избежать воздействия или ослабить силу приказа, однако я не знал, как он это сделает. В любом случае с ним нужно было быть настороже. «Какого черта ты здесь делаешь?» «Не в этот раз, Эльза», — бросил я, направив стрелу в сторону чернокнижника. Тот мгновенно напрягся и чуть присел, приготовившись уклоняться. И не зря, не размениваясь на приветствие, я выстрелил, заставив его резко отпрыгнуть в сторону. Взрыв прошел в нескольких метрах от него, подняв волну воздуха, всколыхнувшего алые волосы Эльзы. Сама девушка просверлила меня недоверчивым взглядом и крепче сжала клинок. Я усмехнулся, переведя на нее взгляд, и поднял правую руку вверх. Метка хвоста феи сияла на предплечье. Основательница даровала мне свое благословение. «Ты же не пойдешь против воли первого мастера?» Вопрос был скорее риторическим. Девушка в шоке распахнула глаза, не веря им. Она открывала и закрывала рот, не находя слов, чтобы выразить ни то негодование, ни то протест. Однако спустя минуту сжала зубы так, что я почти услышал хруст, и перевела взгляд на Азуму. Как я и думал, она не посмела пойти против Мавис. Метку гильдии нельзя подделать,